сквозь. Ты ко мне извне, вся твоя внутри, мое тело, твой эфир, портал, новый мир. Искривление пространства, мы вне закона гравитации. Чувствуешь мои пульсации, взрыв окситоцина. Это влечение необъяснимо, на губах твой эликсир. Один и новый мир, где мы будем целоваться ночи напролет. Я точно знаю, никто из нас не врет. И неизвестный червоточины манит нас в точке невозврат, необратимости. И отпроти все стеснения в омут тайных грез. Я точно знаю, так выглядит любовь. Мы распадаемся на тысячи частиц. Точно знаю, никто из нас не врет.